Он действительно другой, прохрипел он про себя. Он не просто силен, он воплощение самой смерти. Мой клан, моя гордость, все это ничто по сравнению с ним. Только Табиши Магинза оставался внешне спокоен. Он с трудом поднялся на ноги, опираясь на свой кубик Ибача. Его лицо было непроницаемо, но в его глазах я увидел тень уважения, или просто принятие неизбежного. Он победил, констатировал он про себя. Победил Райгу. Я обвел их своим холодным, тяжелым взглядом. Урок окончен, мой голос прозвучал в наступившей тишине, как удар грома. Вы видели, что бывает с теми, кто слаб, с теми, кто поддается безумию, с теми, кто предает свою деревню, и с теми, кто осмеливается бросить мне вызов. Я поднял клинки Киба. Это трофей и напоминание о том, какой должна быть настоящая сила мечника тумана. Вы хотели стать мечниками, что ж, вы получили свой первый урок, и он был кровавым. Но это только начало. Впереди вас ждут новые испытания, новые битвы и новая боль. Многие из вас не выдержат, многие из вас погибнут. Но те, кто выживут, те станут настоящими клинками в моей руке. Клинками, которые будут нести смерть и разрушение врагам Киригакури и моим личным врагам. Я усмехнулся. А теперь поднимайтесь. У нас много дел. Нужно замести следы этой небольшой стычки. Собрать все ценные, что осталось от Райги и его банды, и подготовиться к возвращению в деревню. Мизукаги Мей ждет нашего доклада и наших трофеев. Я бросил клинки Киба на землю перед Гинза. Ты понесешь их, Гинза. Ты единственный, кто еще может стоять на ногах и держать что-то тяжелее собственного носа. Остальные постарайтесь не сдохнуть по дороге. Я развернулся и пошел прочь с этой кровавой площади, оставляя их наедине со своими мыслями, со своей болью, со своим страхом и с новым, только что усвоенным уроком. Уроком о том, что значит быть мечником Акио. Рюга Кабура спустился с утеса, когда я уже почти покинул деревню. Его лицо было серым, как пепел. «Акио», – прошептал он, его голос был полон невыразимой горечи. «Что ты наделал? Я преподал им урок, сенси». Я остановился, не оборачиваясь. «Урок, который они не скоро забудут, и который сделает их сильнее. Если они выживут, конечно, но какой ценой, Акио, какой ценой?» В его голосе слышались слезы. «Ты превращаешь их в таких же монстров, как я». Я усмехнулся. «Возможно, сенси, но в нашем мире только монстры выживают, а я собираюсь не просто выжить, я собираюсь править». Я пошел дальше, оставляя его одного посреди этого разоренного, пропитанного кровью и безумием острова. Туман сгущался, скрывая следы нашего побоища. Но я знал, что этот урок останется в их сердцах навсегда, как и шрамы на их телах. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжеты и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://boosty.to/0101 донати. Глава 121. Размышления на крови. Путь с острова Курой в Киригакури. Несколько дней спустя. Обратный путь в Киригакури был пропитан тяжелым, гнетущим молчанием. Море, еще недавно бывшее свидетелем нашего скрытного приближения к логову Райги, теперь, казалось, оплакивало его гибель, или гибель тех иллюзий, что были разрушены на острове Курой. Мы шли на небольшом, наспех реквизированном рыбацком суденышке, которое едва держалось на волнах. Ветер надувал единственный потрепанный парус, лениво подгоняя нас к берегам страны воды. Тело Райги Курасуки, тщательно запечатанное в специальный свиток для транспортировки, лежало в трюме. Рядом с ним, его клинки Киба, теперь уже мои трофеи, или, вернее, трофеи деревни, которые я милостиво позволю использовать одному из своих новых подчиненных. Рюга Кабура сидел на корме, его взгляд был устремлен на исчезающий в тумане силуэт острова Курой. Его лицо было непроницаемо, но я чувствовал исходящую от него ауру глубокой печали и разочарования. Возможно, он все еще надеялся увидеть во мне что-то светлое. Наивный старик. Четверо моих мечников, Чиуджура, Акачи Курамару, Касуми Умита Бишимагинза, сидели отдельно, сбившись в кучу на носу корабля, словно пытаясь согреться не столько от пронизывающего морского ветра, сколько от леденящего ужаса, все еще сковывавшего их души. Они почти не разговаривали друг с другом, каждый был погружен в свои собственные, мрачные мысли. Урок, преподанный им Райгой, а затем и мной, был слишком жестоким, чтобы его можно было так просто забыть. Чуджура сидел, обхватив руками колени, и смотрел на мутные волны. Его разбитые очки были кое-как склеены, но мир вокруг него все равно казался размытым и искаженным. «Я такой слабый», его губы дрожали, он едва сдерживал слезы. «Я не смог ничего сделать. Райга Семпай, он был прав, я не достоин этого меча, я не достоин быть мечником. Я подвел Акио, саму подвел всех. Я просто трус, ничтожество». Он вспоминал ужас, охвативший его, когда Райга бросился на него, его беспомощность, его слезы. И ледяной, презрительный взгляд Акио, который просто наблюдал за его унижением. Этот взгляд был страшнее любых молний Райги. Но Акио сама все-таки вмешался, он спас нас. Почему? Неужели он все еще верит в меня? Или он просто не хотел терять свои инструменты? Я должен стать сильнее, я должен доказать ему и себе, что я не бесполезен. Касуми Уми сидела, отвернувшись от остальных, ее лицо было бледным, а в темных глазах, обычно горевших азартом и самоуверенностью, теперь плескался страх и какая-то новая, незнакомая ей пустота. Ее тело болело от ударов Райги, а душа – от осознания собственной ничтожности перед лицом настоящей силы и безумия. «Этот Райга, он был как стихийное бедствие», – думала она. Ее пальцы непроизвольно сжимали рукоять шибуки, который казался ей теперь не таким уж и всемогущим. «Мои взрывы, они были для него просто детскими хлопушками. А Акио сама, он сражался с ним на равных, он сломал его, он уничтожил его. Какая сила, какая жестокость. Я тоже хочу быть такой. Я хочу, чтобы меня боялись, чтобы передо мной трепетали. Но смогу ли я, после того, как я видела, после того, как я чувствовала этот первобытный ужас?» Ее амбиции боролись со страхом, ее жажда силы, с осознанием цены, которую за нее придется заплатить. Акачи Курамару сидел с каменным лицом, но его сжатые кулаки и побелевшие костяшки выдавали внутреннее напряжение. Его клановая гордость была растоптана, его самоуверенность разбита вдребезги. Он всегда считал себя элитой, будущим своего клана. Но встреча с Райгой, а затем, ледяное презрение Акио показали ему его истинное место. «Я был так глуп, так самонадеян», — с горечью думал он. Его сломанные ребра и разбитое лицо все еще болели, но эта боль была ничем по сравнению с болью унижения. «Я думал, что мой кабутовари и мое происхождение что-то значит, но перед лицом настоящего монстра, такого как Райга, или такого, как Акио, я оказался просто щенком, жалким, испуганным щенком. Акио позволил Райге унизить нас, избить, почти убить. Он просто смотрел, а потом он вмешался и уничтожил Райгу с такой легкостью, с такой жестокостью. Он показал нам, кто здесь настоящий хозяин, настоящий хищник. Я должен либо подчиниться ему полностью, либо умереть. Третьего не дано». Табишима Гинза был единственным, кто внешне сохранял спокойствие. Он сидел прямо, его кубикибача лежал на коленях, его взгляд был устремлен на горизонт, но и в его душе бушевала буря. Райга Курасуки, он был силен, анализировал он прошедший бой. Его райтон был разрушителен, его безумие делало его непредсказуемым. Мы не смогли его остановить. Мы были слишком слабы, слишком неопытны. Акио сама, он другой. Его сила, она иного порядка. Холодная, расчетливая, абсолютная. Он позволил нам столкнуться с Райгой, чтобы мы поняли это, чтобы мы увидели разницу, чтобы мы осознали свое место. Это был жестокий урок, но необходимый, если мы хотим выжить, если мы хотим служить ему. А я буду служить, потому что только рядом с таким, как он, можно обрести истинную силу. Я же стоял на носу корабля, глядя на серо-зеленые волны, разбивающиеся о борт. Ветер трепал мои волосы, принося с собой запах соли и грядущих перемен. Мысли мои были далеко от этих израненных, сломленных душ за моей спиной. Я думал о себе, о своем пути, о своем существовании в этом мире. Зачем я здесь? Этот вопрос, который я гнал от себя годами, снова всплыл в моем сознании с неожиданной остротой. Какова моя цель? В прошлой жизни все было просто: убивать, выживать, быть лучшим в своем деле. Там не было места философии, не было времени на рефлексию. Каждый день был борьбой за жизнь, бесконечным бегством от полиции, от ФБР, от наемников, посланных моими врагами. Я с детства был один против всего мира. И я мечтал, да, как это не смешно, я мечтал о чем-то подобном. попасть в мир, где моя сила, мои навыки убийцы будут не проклятием, а преимуществом. В мир, где я смогу убивать безнаказанно, не прячась, не оглядываясь по сторонам. В мир Наруто. Я усмехнулся. Мечта идиота сбылась. Я здесь, в мире Шиноби, где смерть – обыденность, а сила решает все. Да, я убиваю и здесь, и буду убивать. Но что-то изменилось. Здесь, в этом мире, просто убивать тех, кто слабее, тех, кто не может дать отпор, это скучно. Это не приносит того удовлетворения, той остроты, которую я ищу. Я не буду убивать простых людей, эта мысль пришла неожиданно, но твердо. Не потому, что я вдруг стал добреньким, а потому, что это неинтересно, бессмысленно. В этом мире хватает настоящих врагов, сильных, опасных, монстров, как Райга, как Ягура, как тот человек в маске Обито. Вот моя цель, охота на сильных, проверка своих пределов, постоянный рост, постоянная борьба, своя организация. Эта мысль давно уже зрела во мне, не просто отряд мечников, подчиненных Мизукаге, а моя личная сила, мой корень, как у Данза, люди, преданные только мне, сильные, безжалостные, эффективные, которых я сам выберу, сам обучу, сам сломаю и вылеплю по своему образу и подобию. Эти четверо они могут стать началом, если переживут мою школу. Деревня Тумана, я посмотрел на приближающийся берег страны воды, я стану ее правителем. Не марионеткой, как Ягура, не идеалисткой, как Мей, а настоящим, теневым правителем, который будет дергать за все ниточки, контролировать все потоки силы и информации. Я очищу ее от этой гнили, от этой слабости. Я превращу ее в несокрушимую крепость, в идеальную машину для войны и доминирования. Мою машину. Да, вот она, моя цель, мой путь, не просто выживание, не просто убийство, а абсолютная власть, абсолютная сила. Чтобы никто и никогда больше не смог мне указывать, чтобы я сам решал, кто будет жить, а кто умрет, чтобы я сам формировал этот мир по своему усмотрению. Сущность внутри меня, которая до этого молчала, одобрительно заурчала, почувствовав мою решимость, мою ясную, холодную цель. Она больше не будет просто шептать о разрушении и хаосе, теперь у нее будет конкретный план, мой план. Я усмехнулся. Да, этот мир был жесток, но он был и полон возможностей, и я собирался использовать их все, до последней капли. Корабль медленно входил в туманную гавань Киригакури. Нас ждал доклад Мизукаге, и новая глава моей истории, история Акио, будущего повелителя теней. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. HTTPS Boosty то просто 0.101 донате. Глава 122 «Затишье в тумане». Возвращение в Киригакури было тихим, слишком тихим. После нескольких дней штормового моря и кровавой бойни на острове Курой, туманная неподвижность родной деревни казалась почти неестественной. Мои мечники, Чуджура, Уми, Курамару и Гинза, были отправлены в госпиталь сразу по прибытии. Их раны, как физические, так и душевные, были слишком серьезны, чтобы они могли сразу вернуться к тренировкам. Рюга Кабура, проводив их до госпиталя, молча пожал мне руку и исчез в тумане. Его лицо было непроницаемо, но в глазах я увидел глубокую усталость и какую-то затаенную боль. Он видел, во что превратились его бывшие ученики, и во что превращался я. Мой доклад пятой Мизукаге, Терумимей, был краток и по существу. Райга Курасуки устранен, его банда Нукининов уничтожена, клинки Киба возвращены в арсенал деревни. О методах проведения операции и о том, какой ценой далась эта победа моим подчиненным, я умолчал. Мей слушала меня внимательно, ее зеленые глаза изучали мое лицо, пытаясь прочесть что-то за моими словами. «Ты хорошо поработал, Акиодона», — сказала она наконец. Ее голос был спокоен, но в нем чувствовалась скрытая сила. «Устранение Райги — это важный шаг на пути к стабилизации обстановки в стране воды и укреплению авторитета Киригакури. Твой новый отряд они справились, они выполнили приказ». «Мизукаге сама», — ответил я, — «ценой больших потерь для себя, но они получили бесценный урок, который сделает их сильнее. Если они выживут, «Конечно», — Мия кивнула. «Он не изменился», — с каким-то странным смешением восхищения и страха подумала она, глядя на мою спокойную, почти безразличную фигуру. Кровь Райги и его людей, казалось, не оставила на нем ни следа. Такой же холодный, расчетливый, безжалостный. Он идеальное оружие. Но можно ли контролировать такое оружие, или однажды оно обратится против своего хозяина? Его отряд, он превращает их в таких же, как он сам. Это может быть как нашей силой, так и нашей погибелью. «Твоим людям нужен отдых, Акиодона», — сказала она вслух. «Как и тебе самому. Даю вам 3 дня. Восстанавливайте силы. А потом мы обсудим дальнейшие планы по формированию нового отряда мечников и твои обязанности как моего советника. Как прикажете, Мизукаге сама», — я почтительно склонил голову. 3 дня отдыха. Это было почти неслыханной роскошью в моем мире. Я не привык к безделью. Но я понимал, что мое тело, несмотря на ускоренную регенерацию благодаря техникам Шинна и Самихаде, нуждается в восстановлении после боя с Райгой. Да и моим мечникам это время было необходимо, чтобы залезать раны и переварить произошедшее. Я бродил по улицам Киригакури. Деревня медленно менялась. Под руководством Терумими и ее временного совета жизнь, казалось, начинала входить в какое-то новое, более спокойное русло. Репрессии прекратились, патрули Анбу на улицах стали менее агрессивными, хотя их присутствие все еще ощущалось. Жители деревни, все еще напуганные и недоверчивые, понемногу начинали выходить из своих домов, на рынке появилось больше товаров, хотя цены все еще кусались, но в воздухе все равно висело напряжение. Призрак кровавого тумана и тирании, я видел, как люди смотрят на меня, со страхом, да, но теперь к нему примешивалось и что-то еще, уважение, благодарность, или просто любопытство к тому, кто, по слухам, в одиночку бросил вызов судьбе и изменил ход истории в этой деревне. Меня это уже не забавляло, как раньше, скорее, вызывало какое-то отстраненное безразличие. Их мелкие эмоции, их наивные надежды, они были так предсказуемы и так бесполезны. Дома меня ждала мать, и она тоже изменилась за эти последние недели, прошедшие с момента моего назначения советником Мизукаге, и тех слухов, что окутали мое имя. В ее глазах, обычно полных затаенной тревоги и страха, теперь чаще светилась какая-то робкая, но упрямая гордость. Она стала более живой, более разговорчивой, словно груз многолетних переживаний немного ослаб. Она верила, или отчаянно хотела верить, что ее сын теперь не просто бездушный убийца на службе у тирана, а важный человек, почти герой, который стоит на страже деревни и ее нового, более светлого будущего. «Акио, сынок, ты дома». Она встретила меня у порога, и ее улыбка была на удивление теплой и почти безмятежной. На столе уже стоял ужин, мой любимый суп из водорослей и свежая, запеченная рыба. В доме пахло уютом, чего я не помнил уже очень давно, а я как раз накрывала на стол. «Садись, все горячие. Ты, наверное, устал после всех этих дел в резиденции. Говорят, Мизукаге сама Мии очень на тебя полагается. Дела в резиденции», — я усмехнулся про себя. «Если бы она знала, какими делами я занимаюсь в своем убежище на болотах, ее иллюзии о моей важной работе тут же бы рассыпались в прах». Но я ничего не сказал. Я просто сел за стол. «Да, немного, мама», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно мягче. «Много бумажной работы и совещаний». «Ну конечно», — она засуетилась, наливая мне чай. «Такая ответственная должность. Советник самой Мизукаге. Я так рада, Акио, что ты теперь не будешь больше ходить на эти страшные задания, как раньше, когда ты был просто мечником. Теперь у тебя важная работа в деревне, ты будешь помогать Мейсами наводить порядок, строить новую жизнь. Это ведь так, да?» В ее голосе звучала такая наивная надежда, такая отчаянная вера в то, что худшее для меня позади, что я на мгновение почувствовал укол чего-то похожего на вину или жалость. Это было непривычное, почти забытое ощущение. «Она так хочет верить, что я в безопасности, что я стал хорошим», — подумал я, глядя на ее просветлевшее лицо, на морщинки у глаз, которые, казалось, стали не такими глубокими. Она столько настрадалась за эти годы. Смерть отца, жизнь в кровавом тумане, мой путь шиноби, полной крови и жестокости. Она заслуживает хотя бы этой маленькой иллюзии покоя. Пусть даже эта иллюзия построена на лжи. Впервые за долгое время я посмотрел на нее не как на досадную помеху или источник раздражения, а как на мать, уставшую, измученную, но все еще любящую своего единственного, пусть и чудовищного, сына, и что-то во мне дрогнуло, какая-то запертая глубоко внутри, почти атрофировавшаяся частичка моей старой, человеческой души. «Да, мама», — сказал я, и мой голос, к моему собственному удивлению, прозвучал мягко, почти нежно. Я даже попытался изобразить что-то вроде ободряющей улыбки. «Теперь все будет по-другому. Больше никаких смертельно опасных заданий, только важная работа на благо деревни. Можешь не беспокоиться». Она просияла. Ее глаза наполнились слезами, но на этот раз это были слезы облегчения и счастья. «О, Акио, я так рада. Я так за тебя рада, сынок». Она всплеснула руками, и ее улыбка была такой искренней, такой светлой, что мне на мгновение стало не по себе. «Я всегда знала, что ты особенный, что ты рожден для великих дел, а не только для убийств. Твой отец, он бы тоже тобой гордился, очень гордился». Она начала рассказывать мне какие-то деревенские новости о соседях, о ценах на рис, о том, как люди потихоньку начинают улыбаться на улицах, как в деревне появляется надежда на перемены. Я слушал ее, почти не перебивая, изредка кивая или вставляя какие-то нейтральные фразы. Я видел, как ей важно это общение, как ей хочется поделиться со мной этой своей маленькой, хрупкой радостью. И я не стал ее разрушать. Возможно, подумал я позже, когда уже лежал на своем футоне в темной комнате, это и есть та единственная слабость, которую я могу себе позволить. Эта женщина, она единственная, что еще связывает меня с тем миром, который я когда-то потерял. И пока она жива, пока она верит в меня, пусть даже в иллюзорного, хорошего меня, возможно, это не так уж и плохо для нее, а для меня это просто еще одна маска, еще одна роль, которую я должен играть в этом бесконечном спектакле. Но где-то в глубине души, там, где все еще пряталась моя сущность, хотя я и старался пока не обращать на нее внимания, сосредоточившись на более приземленных вещах, что-то недовольно заворчало. Сентиментальность, слабость, это ей не нравилось, но я проигнорировал ее шепот. Сегодня я позволю себе эту маленькую человеческую прихоть, а завтра-завтра я снова вернусь к своим свиткам, к своим тренировкам, к своей тьме, потому что путь к абсолютной силе не терпит сантиментов, он требует жертв, и я был готов их приносить, снова и снова. Привет, читатель, если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://boosty.to/0101 донати. Глава 123. Поиск новой стали. 3 дня отдыха, если это можно было так назвать, пролетели незаметно. Я не привык к безделью, и даже эти короткие дни, наполненные лишь поверхностным наблюдением за деревней и короткими, почти формальными беседами с матерью, казались мне вечностью. Моя истинная жизнь, моя настоящая страсть – это сила, знания, тренировки. И я с нетерпением вернулся к ним. Мои дни теперь были расписаны по минутам. Ранний подъем, еще до того, как первые лучи тусклого солнца пробивались сквозь вечный туман Киригакури. Затем, изнурительные физические тренировки. Бег по пересеченной местности, по крышам домов, отработка приемов тайдзюцу до 7-го пота. Мое тело, благодаря техникам Шинна, становилось все выносливее, все сильнее. Регенерация позволяла мне выдерживать нагрузки, которые сломили бы любого другого шиноби моего возраста, или того возраста, на который я выглядел. После физической подготовки наступало время для работы с самиходой. Мой меч был не просто оружием, он был продолжением меня, моим верным, вечно голодным спутником. Я часами отрабатывал приемы киндзюцу, доводя свои движения до автоматизма, до инстинктивного уровня. Каждый взмах, каждый удар, каждый блок, все было нацелено на максимальную эффективность, на мгновенное уничтожение противника. Самихада отзывалась на мою волю, ее чешуя хищно подрагивала, она словно наслаждалась этой смертоносной игрой. Затем я погружался в изучение свитков. Техники гиндзюцу клана Кафуку я уже освоил на достаточном уровне, чтобы эффективно их применять, но всегда было что совершенствовать, находить новые комбинации, новые способы воздействия на разум противника. Но главным моим фокусом сейчас были свитки Шинна и техники Рантона из Кумагакури. Знания Шинна были бездонным колодцем. Я продолжал свои эксперименты с Кайбайшоку но дзюцу, пытаясь добиться полного контроля над клеточной регенерацией. Мои подопытные в подвале, я позаботился о том, чтобы материал у меня не заканчивался, благо хаос гражданской войны и общая нищета в деревне предоставляли для этого широкие возможности, страдали и умирали, но каждый их крик, каждая их агония были для меня лишь новой строчкой в моих исследованиях. Я уже мог залечивать себе очень серьезные раны, но до полного восстановления утраченных конечностей, о котором писал Шинна, было еще далеко. Чакра Ноза Фуку, Кай стала моей постоянной практикой. Моя чакра действительно стала невероятно плотной, почти осязаемой. Это отражалось на всех моих техниках, делая их на порядок мощнее. С Ями Нококю я был по-прежнему осторожен. Я использовал эту технику лишь изредка, в малых дозах, чтобы подпитать свою темную энергию или усилить гендзюцу. Я чувствовал ее соблазнительную мощь, ее ядовитое влияние, и понимал, что играю с огнем. Но этот огонь был так притягателен. Техники Рантона из свитков АО требовали иного подхода. Они были более структурированы, более академичны, чем мой интуитивный Рантон. Я начал с Рантон, электрический туманный покров. После многих недель упорных тренировок, неудач и болезненных ошибок, я наконец-то научился создавать стабильную, контролируемую завесу из тумана, пронизанного тысячами микроразрядов черной молнии. Она была идеальна для скрытного передвижения, для дезориентации противника, для создания хаоса на поле боя. Затем я перешел к Рантон, цепи черного грома. Эта техника давалась мне с большим трудом. Контролировать гибкую, но прочную форму Рантона, насыщенного молнией, да еще и с функцией поглощения чакры, это было настоящее искусство. Мои первые цепи были нестабильны, рвались, не слушались моей воли, но я не сдавался. Я знал, что эта техника, если я ее освою, станет невероятно мощным оружием. До грозового копья пронзателя облаков я пока не дошел. Это была самая сложная и самая разрушительная техника из свитка, и я понимал, что для ее освоения мне потребуется еще много времени и сил. Вечерами, когда туман над Киригакури становился особенно плотным и зловещим, я возвращался в свой кабинет в резиденции Мизукаге. Моя новая должность советника давала мне доступ к огромному количеству информации, отчетам Анбу, донесениям шпионов, личным делам шиноби. И я использовал это по полной. Мой новый отряд мечников, Чуджура, Курамару, Умигинза, после урока, преподанного им Райгой и мной, тренировались с удвоенным рвением под присмотром Рюги Кабуры. Их страх передо мной превратился в какое-то извращенное подобие преданности, основанной на силе и выживании. Они видели во мне того, кто может дать им эту силу, и они были готовы платить за нее любую цену. Но отряд был неполным. Клинки Киба, отобранные у Райги, лежали в арсенале, ожидая своего нового хозяина. Пятый мечник. Мне нужен был кто-то, кто сможет достойно владеть этим грозным оружием, кто не сломается под его тяжестью, кто сможет направить его ярость на моих врагов. Я снова погрузился в изучение личных дел шиноби Киригакури, джоунины, чоунины, даже некоторые особо талантливые генины. Я искал не просто силу, я искал потенциал, скрытую ярость, возможно, даже безумие, которое можно было бы направить в нужное русло. Киба требовали особого владельца. Я снова погрузился в изучение личных дел шиноби Киригакури, которые Хайши Рен услужливо раскладывал передо мной. Джоунины, чоунины, даже некоторые особо талантливые генины. Я искал не просто силу. Я искал потенциал, скрытую ярость, возможно, даже безумие, которое можно было бы направить в нужное русло. Киба требовали особого владельца, кого-то со скоростью, агрессией, желательно, с предрасположенностью к стихии молнии. После нескольких часов тщательного отбора, когда стопка просмотренных свитков на моем столе заметно выросла, мой взгляд остановился на одном деле. Араши Кайта, чоунин, 21 год. В его деле не было упоминания о клановой принадлежности, что было плюсом, меньше лишних связей и обязательств. Но было другое, что привлекло мое внимание. Многочисленные отчеты о его невероятной скорости в бою, агрессивном стиле тайдзюцу и, что самое интересное, пометка от одного из его бывших инструкторов о повышенной электростатической активности чакры во время экстремальных нагрузок и инстинктивном использовании базовых принципов Райтона для усиления скорости и ударов, хотя он и не проходил специализированного обучения этой стихии. На приложенной к делу фотографии был изображен молодой человек с короткими, взъерошенными светлыми волосами, хищной ухмылкой и глазами, в которых горел неукротимый боевой азарт. Он выглядел как дикий зверь, готовый в любой момент сорваться с цепи. «Вот он», — подумал я, откладывая его свиток в сторону. «Араши Кайта. Скорость, агрессия, врожденная предрасположенность к Райтону, которую можно и нужно развить. И, судя по его характеристикам, он амбициозен и жаждет силы. Идеальный кандидат для клинков молнии Киба. Эти мечи сами помогут ему раскрыть его истинный потенциал. А его неукротимая ярость, если ее правильно направить, станет опасным оружием в моих руках. Он станет достойным дополнением к моей четверке. Я принял решение. Я вызвал к себе своего помощника, Хайширина. Молодой Чоунин вошел в кабинет, как всегда, бледный и немного испуганный, но старающийся держаться уверенно. «Хайши», я протянул ему свиток с личным делом Араши Кайта. «Найди этого человека, немедленно. Он должен быть на главном тренировочном полигоне мечников завтра на рассвете, в полной боевой готовности. Я буду ждать его там, лично». Хайши с трепетом взял свиток. «Араши Кайта», — подумал он, пробегая глазами по основным данным. Он слышал об этом Чоунине, тот был известен своей скоростью и буйным нравом, часто попадал в неприятности из-за своей агрессивности. Акио сама выбрал его, для чего? Неужели для клинков Киба? «Пятый мечник, ваша задача, Хайши», — продолжал я, мой голос был холоден и лишен эмоций, — «обеспечить его явку, любыми средствами. Опоздание или неявка будут расценены как отказ и неповиновение моему приказу, со всеми вытекающими последствиями. Ты все понял, ха-хай, Акио сама». Чоунин почтительно поклонился, его руки слегка дрожали. «Все будет исполнено в точности. Араши Кайта будет на полигоне завтра на рассвете. Отлично, можешь идти. И проследи, чтобы он не потерялся по дороге. Он мне нужен, свежий и полный сил». Хайши еще раз поклонился и, пятясь, выскользнул из кабинета, спеша выполнить мой приказ. Я откинулся на спинку кресла, глядя в туманное окно. «Араши Кайта, мой кандидат на роль пятого мечника. Завтрашний день обещал быть интересным. Я собирался не просто вручить ему легендарные клинки. Я собирался проверить его, сломать его и вылепить из него то, что мне нужно. Еще одного верного, безжалостного пса войны, который будет грызть глотки моим врагам по первому моему приказу. Да, завтрашний день обещал быть очень продуктивным. Мой отряд мечников скоро будет в полном составе. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://boosty.to/0101 донати. Глава 124. Фундамент для тьмы. Обращение к читателям. Марафон завершен, и немного о будущем. Ну что, дорогие мои читатели, вот и все на сегодня. Это была настоящая гонка. Я тут с самого раннего утра сидел за ноутом, как прикованный, и строчил для вас главу за главой. Если я правильно посчитал, сегодня вышло аж 9 новых глав. Целый марафон, кульминацией которого стала эта последняя, надеюсь, эпичная глава с началом формирования нового отряда Акио и его планами на будущее. Я действительно вложил в них всего себя, стараясь сделать каждую объемной, детализированной и захватывающей, как вы и просили. Честно говоря, сейчас чувствую себя как выжатый лимон, но в то же время, с огромным удовлетворением от проделанной работы. Очень надеюсь, что вам понравится сегодняшний объем и то, как развивается история Акио. Завтра утром меня уже ждет работа, так что такого фейерверка глав, увы, не будет. Все это время, каждую свободную минуту, я старался посвятить фанфику, выкладываясь на максимум ради вас, моих читателей. Поэтому, ребята, начиная с завтрашнего дня, мы переходим на новый график. По две главы в день. Свободного времени будет гораздо меньше, буду уставать после работы, так что поддерживать такой же сумасшедший темп, как сегодня, я физически не смогу. Но я обещаю, что качество не пострадает. Очень надеюсь, что когда я проснусь утром, или вернусь с работы, то увижу ваши теплые, положительные комментарии насчет сегодняшних глав. Ваша поддержка, ваши отзывы – это то, что дает мне силы и вдохновение продолжать, даже когда очень устал. Это лучший заряд энергии. Спасибо вам огромное за то, что вы со мной, за то, что читаете и переживаете за Акио вместе со мной. До завтра, и надеюсь на вашу активность. С уважением и огромной усталостью, но и с чувством выполненного долга, ваш автор. Главный тренировочный полигон мечников, Киригакури. Раннее утро. Рассвет над Киригакури сочился сквозь плотную пелену тумана неохотным, серым светом. Воздух был влажным и холодным, пахло мокрой землей и близким, неспокойным морем. На огромном, вытоптанном тренировочном полигоне, в центре которого я стоял, уже собрались четверо моих новоиспеченных мечников. Чиуджура, сжимая в руках хиромекари, нервно поправлял очки, его лицо было бледным, но в глазах, после кровавого урока на острове Курой, появилась новая, мрачная решимость. Акачи Курамару, с Кабутавари за спиной, стоял с вызывающей прямотой, его клановая гордость все еще боролась с унизительным страхом передо мной. Касуми Уми, с запечатанным шибуки на поясе, нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, ее темные глаза горели азартом и предвкушением. Итабишима Гинза, с массивным кубикибача на плече, невозмутимо взирал на утренний туман, его фигура была подобна скале. Рядом со мной, как всегда молчаливый и погруженный в свои мысли, стоял Рюга Кабура, его присутствие придавало этой сцене оттенок старой, почти забытой традиции мечников. Сегодняшний день должен был стать особенным. Я ждал прибытия Араши Кайта, моего главного кандидата на владение клинками молнии Киба, и он не заставил себя ждать. Едва солнце чуть заметно поднялось над горизонтом, из тумана на краю полигона появилась стремительная фигура. Араши Кайта, Чуунин, 21 года, с короткими, взъерошенными светлыми волосами, которые, казалось, потрескивали от избытка статического электричества, и хищной, почти безумной ухмылкой на лице. Он двигался с невероятной скоростью, словно сам был порождением молнии. Но когда он приблизился ко мне и остановился, его показная бравада немного померкла. Он увидел не только меня, но и четверых шиноби с легендарными мечами за спиной, от которых исходила аура силы и смертельной опасности. Акио сама, его сердце бешено колотилось в груди, адреналин смешивался с почти суеверным ужасом. Он знал легенды. Демон Тумана, советник самой Мизукаге, победитель Райги Курасуки. Он действительно здесь передо мной, и эти четверо их взгляды они прожигают насквозь. Но это мой шанс, единственный шанс стать кем-то в этой проклятой деревне, заполучить клинки Киба, стать одним из семи мечников под его началом. Я должен превзойти себя. Показать ему все, на что я способен, даже если умру, пытаясь, я не могу упустить эту возможность. Он с трудом сглотнул и, собрав всю свою волю в кулак, почтительно склонил голову. Акио сама, Араши Кайта прибыл по вашему приказу, готов к любым испытаниям. Мои четверо мечников прекратили разминку и с нескрываемым любопытством, смешанным с долей презрения к новичку, уставились на Араши. Они уже прошли свой ад, и теперь им предстояло увидеть, как через него пройдет кто-то другой. «Хорошо, Араши Кайта», мой голос прозвучал ровно и холодно, без малейшего намека на эмоции. «Я рад, что ты ценишь свое время, и мое. Как ты уже, наверное, догадался, я ищу пятого члена для возрождаемого отряда семи мечников Тумана, владельца для легендарных клинков молнии Киба. Твое личное дело привлекло мое внимание. Твоя скорость, твоя агрессия, твоя врожденная предрасположенность к стихии молнии. Все это делает тебя интересным кандидатом. Но слова и отчеты – это одно, а реальная сила – совсем другое. Я сделал шаг к нему, моя тень медленно поползла по земле, окутывая его. Я не буду устраивать тебе долгих и нудных проверок. Твою истинную сущность, твою истинную силу может показать только одно – бой. Я посмотрел на Чиуджура, который выпрямился, услышав мои слова, его рука легла на рукоять Хиромикария. Его лицо было сосредоточенным, в глазах больше не было прежней робости, лишь стальная решимость. «Сегодня ты сразишься с ним», — я указал на Чиуджура. «Он один из моих новых мечников, владелец Хиромикария. Он, как и ты, прошел через многое, чтобы стоять здесь. И он докажет тебе, что значит быть мечником Акио. Ваша задача — показать мне все, на что вы способны. Любые техники, любое оружие, любые уловки и ловушки — все разрешено. Никаких правил, никакой пощады. Бой до тех пор, пока один из вас не сможет продолжать, или пока я не скажу «хватит». Победитель или тот, кто впечатлит меня больше, получит шанс. Проигравший, что ж, он просто докажет свою никчемность, и, возможно, станет неплохим удобрением для этого полигона. Я усмехнулся, глядя на их напряженные лица. Это и будет ваше собеседование, ваша проверка. Чуджура, я посмотрел на него, и он встретил мой взгляд без тени страха. Это и твоя проверка. Докажи мне, что ты не зря носишь этот меч. Докажи, что ты достоин быть мечником. Что ты чему-то научился на острове Курой. А ты, Араши Кайта, докажи, что ты достоин клинков молнии. И что твоя хваленая скорость — это не просто пустой звук. Араши Кайта и Чуджура вышли в центр полигона. Они стояли друг против друга, два молодых шиноби, две противоположности, два потенциальных клинка в моей руке. Араши, воплощение ярости и скорости, его тело напряжено, как сжатая пружина, в глазах безумный азарт и предвкушение битвы. Чуджура, внешне все еще немного нескладный, но в его взгляде появилась новая, незнакомая твердость, а его хватка на Хиромикаре была крепкой и уверенной. Курамару, Уми и Гинза молча наблюдали со стороны, их лица были непроницаемы, но я чувствовал их напряжение и скрытый интерес. Рюга Кабура стоял рядом со мной, его взгляд был прикован к двум бойцам. Чуджура, думал Рюга, этот мальчик, он так изменился за последние недели. Страх все еще живет в нем, да, но теперь рядом с ним появилась и решимость, уверенность в своих силах. Битва с Райгой, пусть и была для него кошмаром, но она же и закалила его, заставила его повзрослеть. А Акио, он знает, что делает. Этот бой не просто проверка для Араши, это проверка и для Чуджура. Проверка на то, сможет ли он преодолеть себя, свой страх и стать настоящим воином. Араши Кайта, думал я, наблюдая за ним, он быстро агрессивен, но слишком предсказуем в своей ярости. Ему не хватает хладнокровия и тактического мышления. Чуджура, он все еще немного робок, но его страх может стать его оружием, если он научится его контролировать, превращать в холодную ярость. А Хиромикаре этот меч требует не только силы, но и ума, гибкости. Посмотрим, кто из них окажется достойнее сегодня, и кто из них сможет пережить этот бой. Начинайте. Моя команда прозвучала как удар хлыста, разрезая утреннюю тишину. Араши Кайта, не теряя ни секунды, рванулся вперед, его скорость была действительно впечатляющей, оставляя за ним едва заметный след из потрескивающего воздуха, признак его врожденной предрасположенности к Райтону. Он не использовал техник, полагаясь на свое тайдзюцу и эффект неожиданности. Его кулак, окутанный едва заметной голубоватой аурой молнии, летел Чуджура прямо в лицо. Чуджура, казалось, на мгновение замер, его глаза расширились за стеклами очков. Но затем, в последний момент, он отреагировал. Он не стал уклоняться. Вместо этого он резко вскинул Хиромикаре, и меч, повинуясь его воле, окутался плотной голубоватой чакрой, мгновенно трансформируясь в широкий, почти непроницаемый щит. Удар Араши с глухим, тяжелым стуком пришелся в самый центр щита. Его отбросило на несколько шагов назад. Он с удивлением посмотрел на Чуджура, затем на свой кулак, который он потряс от боли. «Неплохо, очкарик». Он осклабился, его глаза горели азартом. «А я уж думал, ты просто манекен для битья. Но этого мало, чтобы остановить меня. Ты все еще слабак». Он снова атаковал. На этот раз его скорость была еще выше, удары еще яростнее. Он обрушил на щит Чуджура целый град ударов руками и ногами, каждый из которых был усилен его райтон-чакрой. Чуджура с трудом отбивался, его щит из Хиромикаре покрывался трещинами, но держался. Он отступал под этим яростным натиском, его лицо было бледным от напряжения, по лбу струился пот. Он держится, с некоторым удивлением подумал я. Его контроль над Хиромикареем стал значительно лучше. Он больше не паникует под давлением. Это уже прогресс. Но Араши, он действительно быстрый и силен. И его райтон, он становится все сильнее с каждой атакой. Хватит прятаться за своим мечом, трус. Ревел Араши, его удары становились все яростнее. Он чувствовал, что щит Чуджура вот-вот не выдержит. Сражайся как мужчина, если ты вообще на это способен. Или ты так и будешь плакать за своей железкой, как девчонка, которую вот-вот изнасилуют. Чуджура стиснул зубы. Слова Араши, его насмешки, его презрение, все это задевало его за живое. Он вспомнил свой страх на острове Курой, свое бессилие перед Райгой, и он вспомнил ледяной, требовательный взгляд Экио. Нет, он больше не будет трусом. Он не позволит себя унижать. Он резко отступил на несколько шагов, уклоняясь от очередного сокрушительного удара Араши, и Хиромекари в его руках изменил форму. Щит исчез, вместо него появилось длинное, гибкое лезвие из чистой голубой чакры, похожее на смертоносный хлыст. Хиромекари, танец морского дракона, выкрикнул он, и его голос, к его собственному удивлению, прозвучал твердо и уверенно, без тени прежней робости. Чакровый хлыст со свистом рассек воздух, устремляясь к Араши. Тот попытался увернуться, но хлыст был слишком быстр и непредсказуем. Он обвился вокруг его ноги, и Чиуджура с силой дернул на себя. Араши потерял равновесие и с яростным криком рухнул на землю. Получилось. Чиуджура не верил своим глазам. Внутри него что-то щелкнуло. Страх на мгновение отступил, уступая место какому-то новому, незнакомому чувству, азарту битвы. Я смог его остановить. Но Араши Кайта не был из тех, кто легко сдается. Он тут же вскочил на ноги, его глаза горели еще большей яростью. Его одежда была порвана, на ноге виднелся глубокий порез от чакрового хлыста, но он, казалось, не замечал боли. «Ах ты, мелкий гаденыш, решил поиграть со мной в свои игрушки». Он быстро сложил печати, его тело окутало потрескивающая аура молнии, еще более мощная, чем раньше. «Сейчас я покажу тебе, что такое настоящая сила Райтона». Райтон. Электрический захват 1000 вольт. Из его рук вырвались не просто тонкие молнии, а мощные электрические жгуты, которые змеями устремились к Чиуджура со всех сторон, пытаясь его сковать и поджарить заживо. Чиуджура снова использовал Хиромекари, на этот раз формируя из него не щит, а быстро вращающийся диск из плотной чакры, который отбил большую часть электрических жгутов, но несколько из них все же достигли цели, и тело Чиуджура пронзила невыносимая боль, его мышцы свело судорогой, он упал на одно колено, его Хиромекари дрожал в руках, едва не выпадая, изо рта пошла кровь. Он слишком силен, с отчаянием подумал Чиуджура, чувствуя, как его сознание начинает меркнуть. Мой Хиромекари, он не может справиться с такой мощью. Я проиграл. Снова. Араши с победным криком бросился на него, намереваясь закончить бой одним ударом. Его кулак, окутанный ревущей молнией, летел прямо в голову Чиуджура. Но в этот момент Чиуджура, собрав последние остатки воли и чакры, поднял голову. В его глазах, за разбитыми и забрызганными кровью очками, больше не было страха. Была лишь холодная, отчаянная решимость. Решимость умереть, но не сдаться. Решимость доказать, что он мечник. «Нет», — прошептал он, его голос был едва слышен, но в нем звенела сталь. «Я не проиграю. Так просто». Хиромекари в его руках снова вспыхнула ослепительным голубым светом, но на этот раз энергия была другой, более плотной, более концентрированной, более яростной. Из двух отверстий на наконечнике меча вырвался не хлыст и не щит, а огромный, почти двухметровый, устрашающий чакровый молот, окутанный вихрями воды и электричества, его поверхность покрылась острыми, как бритва, шипами. Хиромекари, молот сокрушающего прилива короля морей, выкрикнул Чиуджура из последних сил и, вложив в этот удар всю свою боль, все свое отчаяние, всю свою волю к победе, обрушил этот чудовищный молот на несущегося на него Араши Кайта. Араши, не ожидавший такого отпора от уже почти побежденного противника, не успел среагировать. Удар пришелся ему прямо в грудь. Раздался оглушительный треск ломающихся костей и рев высвобожденной энергии. Его отбросило на несколько десятков метров, как сломанную куклу. Он несколько раз перевернулся в воздухе, проломил собой ограждение полигона и с глухим стуком рухнул без сознания у самых деревьев, оставляя за собой глубокую борозду на земле. Его тело было неестественно изогнуто, из груди торчали обломки ребер, изо рта текла кровь. На полигоне воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелым, прерывистым дыханием Чиуджура, который стоял на коленях, опираясь на свой Хиромекари, все еще слабо светящийся голубым светом. Он победил. Он сам не мог в это поверить. Он посмотрел на свои дрожащие руки, потом на поверженного Араши, а затем его силы иссякли, и он рухнул на землю без сознания. Курамару, Умейгин засмотрели на эту сцену с открытыми ртами. Они не ожидали такого от этого вечно испуганного, плаксивого мальчишки. Он дрался как настоящий мечник. Он победил сильного Чоунина, почти Джоунина. Этот очкарик, с каким-то почти испуганным уважением подумал Курамару. Он действительно силен. Или Хиромекари так силен, Но он не сломался, в отличие от меня тогда, на острове. Чуджура-кун. Уми смотрела на него с новым выражением в глазах. В них уже не было прежней насмешки, лишь удивление и что-то еще. Он смог. Он действительно смог. А я бы, наверное, не выдержала такого. Воля, подумал Гинза, его взгляд был прикован к неподвижному телу Чуджура. У него есть воля, даже если он слаб физически. Это главное качество для воина. Акио сама он не ошибся в нем. Рюга Кабура медленно кивнул. На его губах появилась едва заметная, но очень теплая и горькая одновременно улыбка. Он смог, подумал он с гордостью и печалью. Он преодолел себя. В нем действительно есть сила и воля. Огромная, несокрушимая воля. Но какой ценой? Какой ценой даются эти победы в нашем проклятом тумане? И что теперь будет с этим Араши Кайта? Акио он не ошибся в Чуджура. Но не ошибся ли он, затеяв всю эту кровавую игру? Я подошел к Чуджура и бесчувственному телу Араши Кайта. Медики, которых я предусмотрительно приказал Хайши держать наготове за пределами полигона, уже спешили к ним с носилками. «Неплохо, Чуджура», — сказал я, глядя на его бледное, но умиротворенное лицо. Он был без сознания, но дышал. «Очень неплохо. Ты действительно изменился. И ты доказал, что достоин носить этот меч. Но это только начало. Твой путь мечника только начинается, и он будет еще кровавее». Я посмотрел на Араши Кайта, которого уже укладывали на носилки. Он был жив, но его раны были ужасны. Похоже, молот Чуджура переломал ему все ребра и повредил внутренние органы. «А что касается тебя, Араши Кайта», — я усмехнулся, — «ты тоже прошел проверку. Твоя скорость, твоя ярость, твой потенциал Райтона они впечатляют. И ты не сломался, даже потерпев такое сокрушительное поражение. Ты будешь достойным владельцем клинков молнии Киба, когда придешь в себя, разумеется, и когда пройдешь мою специальную подготовку. Будет очень весело, очень». Я повернулся к своим оставшимся мечникам, которые все еще не отошли от шока. «Отнесите его в лазарет», — приказал я, указывая на Чуджура, «и позаботьтесь о нем, он нам еще понадобится. А вы», — я обвел их тяжелым взглядом, «ваши тренировки продолжаются, и они станут еще жестче. Вы видели, на что способен даже такой слабак, как Чуджура, когда он на грани. Я хочу, чтобы вы все были такими, или еще сильнее». Я видел, как они вздрогнули, но в их глазах уже не было прежнего страха или высокомерия. Был лишь отблеск того безумного огня, что я только что зажег в душе Араши Кайта, который теперь разгорался и в них. Это было хорошее начало, очень хорошее. Позже, в тот же день, кабинет Мизукаге, я стоял перед Терумимей. Она уже знала о результатах собеседования на полигоне. Анбу-наблюдатели, которых я приставил к отряду для контроля и докладов, хотя и не доверял им полностью, сработали оперативно. «Мизукаге сама», — доложил я, мой голос был ровным и бесстрастным. «Кандидат на владение клинками Киба определен. Араши Кайта, он прошел испытание, проявив недюжинную силу воли, агрессию и необходимый потенциал для развития стихии молнии. После соответствующей подготовки он присоединится к отряду». Чуджура также показал себя с лучшей стороны, продемонстрировав неожиданный рост и контроль над Хиромикареем. «Таким образом, включая меня с Самихадой, у нас теперь есть 6 мечников. Ну и Бори все еще ждет своего мастера, но этим вопросом я займусь позже». Митеруми внимательно посмотрела на меня, ее зеленые глаза изучали меня с каким-то новым выражением, в котором смешались уважение, опасение и какая-то непонятная мне заинтересованность. «Он сделал это», — думала она, ее сердце билось немного быстрее обычного. «Акио нашел владельца для Киба, и его методы они жестоки, они бесчеловечны, но они эффективны. Чуджура, этот вечно испуганный мальчишка, которого все считали слабаком, смог одолеть сильного Чуунина. Под руководством Акио они действительно могут стать той несокрушимой силой, которая так нужна сейчас Киригакуре. Но какой ценой? И не станет ли он сам, этот Акио, еще большей угрозой, чем все наши враги вместе взятые? Отлично, Акио Дона», она улыбнулась, но ее улыбка не достигла глаз, в них все еще была тень сомнения. «Я рада это слышать. 6 мечников, это уже сила, с которой придется считаться всему миру. Я уверена, ты найдешь достойного и для Нуибари, когда придет время. Но это только начало. Нам предстоит еще много работы по восстановлению деревни и ее боевой мощи. И я рассчитываю на твою помощь не только как лидера мечников, но и как моего советника. Именно поэтому я здесь, Мизукаге сама», я шагнул чуть ближе, Мой голос стал тише, доверительнее. У меня есть к вам предложение, или, скорее, насущная необходимость, если мы действительно хотим создать не просто отряд, а несокрушимую силу, преданную новому Киригакуре, и лично вам. Мия насторожилась, ее взгляд стал еще внимательнее. Она знала, что от меня можно ожидать чего угодно. Я слушаю тебя, Акиодона. Для эффективной подготовки моих мечников, для их сложивания, для отработки специальных операций, а также, я сделал паузу, подбирая слова, чтобы они звучали максимально убедительно и не вызвали у нее подозрений, для воспитания нового поколения шиноби, которые станут опорой вашего режима, нам необходима отдельная, хорошо оборудованная база, вдали от любопытных глаз и старых интриг, которые все еще гнездятся в стенах этой резиденции в самой деревне. Я видел, как она обдумывает мои слова, ее острый ум анализировал все возможные последствия. Я планирую не просто тренировать этих пятерых, теперь уже пятерых, включая Араши, продолжил я, мой голос звучал уверенно и убедительно. Я тщательно продумал эту речь, каждое слово, каждую интонацию. Я хочу создать полноценное боевое подразделение, элитное, которое будет выполнять самые сложные и деликатные задачи, которое будет подчиняться только мне, а через меня, вам. И ядром этого подразделения станут 7 мечников тумана. Он хочет еще больше власти, с тревогой подумал Мей, свою личную армию. Это опасно, очень опасно. Организация, обладающая огромной властью и подчиняющаяся только одному человеку. Давать такую власть Акио — это все равно, что выпустить джинна из бутылки, не зная, исполнит ли он твои желания или уничтожит тебя самого. Но он прав. Нам нужна такая сила. Сила, способная защитить нас от врагов, как внешних, так и внутренних. И если эта сила будет под его контролем, а он, под моим или, по крайней мере, будет считать, что это так, я хочу взять под свое крыло сирот этой деревни, Мизукаге сама, я решил надавить на ее более человечные струны, если таковые у нее имелись, или хотя бы на ее политическую дальновидность, тех, кто потерял все в годы правления Ягуры в этой междоусобице, тех, у кого нет будущего, кроме как стать пушечным мясом или преступниками. Я дам им это будущее, я дам им цель, я сделаю из них идеальных шиноби, сильных, дисциплинированных, абсолютно преданных вам и новому Киригакуре. Они не будут знать клановых распри, не будут отравлены старыми обидами. Они будут новым поколением тумана, чистым листом, на котором мы напишем новую, славную историю нашей деревни. Я видел, что мои слова производят на нее впечатление. Идея о чистом листе, о новом поколении, свободном от пороков прошлого, всегда была привлекательна для тех, кто приходил к власти на руинах старого режима. Для этого нам нужна не просто тренировочная площадка, я продолжал развивать свою мысль, видя, что она колеблется. Нам нужна полноценная база, казармы для новобранцев, современные тренировочные поля, арсенал с лучшим оружием и снаряжением, медицинский блок с новейшим оборудованием, возможно, даже небольшая лаборатория для моих специальных исследований, направленных на усиление боевых качеств наших шиноби. И, конечно, надежная охрана и полная автономия в управлении этой базой. Я готов взять на себя всю ответственность за этот проект, за его создание, за его функционирование, за результаты. Я готов отчитываться только перед вами, Мизукаге сама. Митеруми долго молчала, ее пальцы нервно постукивали по поверхности стола. Она смотрела на меня своим пронзительным взглядом, словно пытаясь заглянуть мне в душу, понять мои истинные мотивы. Она взвешивала все за и против. Риск был огромен, но и потенциальная выгода тоже. Создать такую силу под своим, пусть и опосредованным, контролем это могло бы стать решающим фактором в ее борьбе за укрепление власти и восстановление деревни. «Твое предложение, оно очень смелое, Акиодона», — наконец сказала она, ее голос звучал устало, но в нем появилась новая решимость. «И оно требует огромных ресурсов, которых у нас сейчас не так много, но я вижу в нем и огромный потенциал для деревни. Если ты действительно сможешь создать такую силу, преданную новому Киригакуре, преданную вам, Мизукаге сама», — мягко, но настойчиво поправил я ее, глядя ей прямо в глаза, — «и мне, как вашему верному советнику и исполнителю вашей воли, мои люди будут знать только одного лидера над собой, меня, а я буду знать только одного лидера над собой, вас. Никаких советов кланов, никакой бюрократии Анбу. Прямое подчинение. Только так можно создать действительно эффективную и абсолютно лояльную силу, способную выполнить любую задачу. Мей кивнула, ее губы сжались в тонкую линию. Она понимала, на что идет, но она также понимала, что у нее нет другого выбора, если она хочет удержать власть и восстановить деревню в этом хаосе. «Хорошо, Акиодона», ее голос прозвучал твердо, почти по-мужски. «Я принимаю твое предложение и твои условия. Найди подходящее место для базы за пределами деревни. Предоставь мне смету необходимых ресурсов и оборудования. Я сделаю все возможное, чтобы ты получил то, что тебе нужно. Но помни», ее взгляд стал жестким, как сталь, и в ее зеленых глазах на мгновение вспыхнул опасный огонь, «если ты предашь мое доверие, если ты используешь эту власть во вред деревне или против меня, я лично позабочусь о том, чтобы ты об этом пожалел, очень сильно пожалел, даже если это будет последнее, что я сделаю в своей жизни. Я, Мизукаге, и я не потерплю предательства. Я никогда не предаю тех, кто платит мне по счетам, Мизукаге сама», я усмехнулся, и в моей усмешке была лишь тень того демона, которого она так боялась и на которого так отчаянно надеялась одновременно. «А вы, похоже, готовы предложить очень хорошую цену за мою лояльность и за мою силу. Вы не пожалеете о своем решении». Новая игра началась, и на этот раз я был не просто пешкой. Я становился одним из главных игроков на этой кровавой доске, и я собирался выиграть любой ценой. Мой собственный корень, моя личная армия теней – это было только начало. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://boosty.to/0101 донати. Глава 125. Проект Овкр. Киригакури Носата и ее окрестности. Несколько дней после разговора Акио с Мей Теруми и получения ее принципиального согласия, разговор с Теруми Мей, пятой Мизукаге, завершился именно так, как я и рассчитывал. Ее амбиции, ее отчаянное желание укрепить свою власть и восстановить деревню, а также, несомненно, ее страх передо мной и моей силой, заставили ее принять мои, мягко говоря, дерзкие условия. Создание автономной базы, формирование особого подразделения под моим личным командованием, доступ к ресурсам. Все это было теперь в моих руках. Оставалось лишь притворить планы в жизнь. Первые несколько дней я посвятил активному поиску подходящего места для моей будущей цитадели. Мне нужно было не просто тренировочное поле, а нечто большее, место, которое станет символом моей власти, кузницей моих верных клинков, лабораторией для моих запретных исследований. Я лично, иногда в сопровождении вечно перепуганного, но исполнительного помощника Хайширина, а чаще, в одиночку, под покровом вечного тумана Киригакури, обследовал самые отдаленные и заброшенные уголки страны воды, примыкающие к деревне. Мои критерии были строги. Удаленность от основных жилых кварталов и административных зданий для обеспечения максимальной секретности, наличие естественных или рукотворных укрытий, пещеры, руины, скальные массивы, доступ к пресной воде и, желательно, какая-то особая, гнетущая атмосфера, которая бы соответствовала духу моего будущего подразделения. Этот старый форпост на побережье слишком открыт для наблюдения с моря, и атак, отбраковывал я один вариант за другим, изучая карты и проводя личную рекогносцировку местности. А заброшенный храм в горах слишком труднодоступен для снабжения и переброски людей. Нет, все не то. Мне нужно место, которое будет одновременно и скрытым, и функциональным. Место, которое станет моим логовом.